Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на Его действие в сохранении. Сегодня продолжим эту тему. Имеется два важных блага, или духовное благословение, которое охватывает все другие, заполняя все протяжение жизни христианина с момента его оживотворения до его окончательного достижения неба, именно его возрождения и его сохранения. И как известен пуританин Томас Гудвин сказал, «Если бы допускался спор, что больше, то не нашлись бы протяжные, которые могли бы решить, но должны были бы положиться на Божью благодать, которая есть начальником и совершителем нашей веры. Как сотворение мира сначала, и содержание, и управление всего божественной силой и провидением соединено вместе, Евреям 1 глава 2 по 3 стих, так и возрождение и сохранение. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. 1 Фессалоникийцам 5 глава 24 стих. То есть сохранит. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению. 1 Петра, 1 глава, с 3 по 5 стих. Тоже блаженное соединение этих важных благ видно в Ветхом Завете. «Сие ли воздаете вы Господу народ глупый и несмысленный? Не Он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» Второзаконие, 32 глава, 6 стих. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас, я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Исаия 46:4. «Он сохранил душе вашей жизнь и ноге вашей не дал поколебаться». Псалом 69:9. Глагол имеет двойное значение. Сначала поместить и сохранить, или содержать позже. Как прекрасно это естественно жизни. Избавлен от бесчисленных опасностей, сохранен от эпидемий и болезней, которые унесли тысячи наших приятелей, выздоровлен от различных недугов, которые иначе были роковыми, но еще прекраснее духовное сохранение святых, сохраненное от господства греха, которое все еще пребывает в них, сохранен от удаления с узкого пути через обольщение миром, сохранен от ужасных ересей, которые улавливают многих со всех сторон, сохранен от полного порабощения сатаной, который стремится погубить его. Какое наслаждение теперь для христианина слышать о различных и прекрасных путях, посредством которых Бог возрождает людей. Но какое будет ваше восхищение на небесах, когда мы узнаем о любезной заботе, пребывающей верности и всемогущей силе Бога в сохранении каждого искупленного Его. Какая это будет радость, когда мы узнаем, как Он в деталях исполнил свое обетование. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Исаия 43:2. Его провидение действует для нас снаружи. Его благодать трудится внутри, сохраняя среди волн и бур жизни, возвращая от печального отсутствия, оживляя почти от смерти. Сохранение народа Божия через все переменчивости их пути, странствования, совершается непосредственно Духом Святым. Он тот, кто наблюдает за верующим, избавляя его, когда он даже этого не замечает, сохраняя его от жизни мирского погрязения во грехе, воздвигая знамя, когда враг придет, как река против него. Он тот, кто сохраняет его от принятия этих роковых ересей, которые совратили и разорили многих тщетных исповедателей. Он тот, кто препятствует удовлетвориться лишь только служением буквы или довольствоваться головным познанием и умственной религией, и как Дух Святой совершает сохранение верующего. Через подкрепление новой природы в нем и призвание к упражнению и действию, произведя в нем такие благословения, что он становится укрепленным. 2 Коринфянам 1:21. Постоянно даруя сознание его страшного падения и глубокой нужды во Христе, приведя его к согласию с его благими намерениями, побуждая его употреблять надлежащие средства, но будем более определенными. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». Псалом 118, 33 стих. Мы потеряли путь истинного счастья, когда мы пали в Адаме. И с того времени люди тщетно бродят, ища мира и удовлетворения. Все совратились с пути, до одного негодны, не делающего добро нет ни одного. Римлянам 3:12. Также никто не может найти путь к святости и счастью сам по себе. Он должен быть научен духовно и сверхъестественно Богом. Возрожденный искренне желает такого учения, ибо он с болью сознает свою порочность и неспособность. Подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. Притчи 30 глава 2 стих. Такое его исповедание. Посредством Божьего и внутреннего научения мы возбуждаемся для святого действия. Я совершу то, что производится Духом, и что совершается мною самим. Таким образом, наше окончательное постоянство совершается. Я совершу до конца, потому что научен действительно Еговой. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно тебе, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Притчи 2 глава с 10 по 11 стих. Для мудрости войти в наше сердце означает, что Божие должно иметь такое влияние на нас, чтобы господствовать над нашими чувствами и побуждать нашу волю. Для знания быть приятному для нашей души означает, что она по внутреннему человеку находит удовольствие в законе Божьем, Римлянам 7:22, что покорность воли Божией не утомительная, но желаемая. А посему, когда имеется такая действительность, тогда личность обладает способностью распознавать все козни дьявола, видеть крючки в приманке и наделена благоразумием, которое делает ее предусмотрительной и осторожной, так что она избегает те места, где изобилует заманчивое искушение и удаляется от общества злых мужчин и женщин. Посредством этого она избавлена от опасности и сохранена от кораблекрушения веры. Сравни также притчи 4 главу 6 стих и 6 главу с 22 по 24 стих. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтоб они не отступали от меня». Иеремия 32 глава 40 стих. Это утверждение проливает много света на средства и метод, употребленный Богом для сохранения своего народа. Пребывающий Дух Святой не только сдерживает новую природу посредством возвещение, черпаемого из любви Христа, но он также обуздывает ветхого человека сознанием Божьего величия. Он также дарует в сердце верующего обязанность морального долга, который сдерживает его от чрезмерного противления, которое его повлекут похоти. Дух дает сознание душе, что с Богом нельзя шутить, и злоумышленно полагаться на его милость. Он возбуждает верующим дух благоговения, так что он избегает всего, что бесчестит его отца. Он побуждает желание быть послушным словам. Не гордися, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Римлянам 11 глава с 20 по 21 стих. Таким способом Бог исполняет свое обещание. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». Иезекииль 36, 27. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Галатам 5, 5. Это возбуждающая надежда, несмотря как она слаба, которая держит душу бодрой во время разочарования и отчаяния. Через обновление духа приходит не только дальнейший свет, но сила и утешение. Среди смятения, причиненного пребывающим грехом, и уныния от наших повторных поражений, одним из величайших трудов Духа Святого является задача поддержать душу в надежде на грядущее. Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 1 Петра 1.5. Здесь опять показано, как сохранение верующих совершается через влияние упражняемой веры. Здесь вера включает не только знание и упование на истину, но также благочестивые чувства и склонности к исполнению тех духовных обязанностей, которые составляют практическую святость. Без веры никто не может достичь святости, и без силы Божией никто не может упражнять эту веру. Только Дух Святой может сохранить нас через действие благодати в наших сердцах, призывая к упражнению способностей нашей души посредством страха и надежды, ненависти и любви, печали и радости. Аминь.